Глава 12. Часть 1. Я волновался напрасно. На следующее утро Рой вел себя, как ни в чем не бывало. Я понял, что он расстроился из-за того, что я не поддержал его идею с эмигрантами из Мексики, но за ночь он смирился и, похоже, выкинул эту идею из головы. Вечером мы опять играли в карты, шутили насчет его выигрыша, болтали о том о сём, но к разговору о самолетах и легких деньгах больше не возвращались. Я чувствовал облегчение, и не только потому, что Рой опять стал прежним, но и потому, что Лола начала потихоньку отходить. Она со мной раз или два заговорила, правда, только по делам, но все-таки заговорила. Около 10 часов вечера она вышла на веранду и смотрела, как мы играем. «Не хочешь присоединиться?» — спросил я. «Я принесу еще одно кресло». «Карты — пустая трата времени», — ответила она. «Я иду спать. Мне рано вставать. Завтра из Вентуорта надо много чего привезти. Кто-то из вас поедет со мной, чтобы помочь?» До сих пор с покупками в Вентуорте она всегда управлялась сама. Ее просьба насторожила меня. Пока я медлил с ответом, Рой сказал: «Если ты не хочешь ехать, Чет, я бы с удовольствием съездил. Я не был там со дня приезда, и мне тоже надо кое-что себе купить, хорошо?» Во мне проснулась подозрительность. Я взглянул на него. Он закуривал сигарету, и его лицо, освещенное пламенем зажигалки, было спокойным. «Конечно, поезжай», — ответил я. «К обеду вы вернетесь, а до этого времени я управлюсь один». «Я уезжаю в 8», — сказала Лола. «Спокойной ночи». «Мне надо купить рубашек и пару обуви», — сказал Рой, беря в руки карты. Мои подозрения улеглись. Действительно, с момента приезда он ни разу не уезжал из последней черты, и ему вполне могли понадобиться рубашки, но я бы все-таки предпочел, чтобы он поехал без Лолы. Это меня тревожило. Я был уверен, что она попытается обработать его. 20 миль до Вентуорта и еще 20 обратно. Слишком долгий путь, чтобы оставлять их наедине. «Расслабься и не бери в голову», — Рой хлопнул меня по колену. «Я знаю, о чем ты думаешь. Пусть она попробует. Со мной этот номер не пройдет». «Я и не волнуюсь», — ответил я. Но когда на следующее утро я увидел их уезжающими вместе, мне стало одиноко и неуютно. Чтобы отвлечься, я начал перебирать двигатель фургона, но даже занятие, которое мне нравилось, не избавило меня от беспокойства. К колонке подрулил большой грузовик, нагруженный тесом. За рулем сидел плотный пожилой мужчина с волосами, тронутыми сединой, и красным, одутловатым лицом под ковбойской шляпой. Пока я заправлял баки, он вылез из кабины, вытирая лицо грязным платком. «Ты здесь новенький?» — спросил он, с любопытством разглядывая меня. «А где Карл Янсен?» Я распознал в нем шведа и понял, что он может быть другом Янсена. Я рассказал ему нашу историю про покупку станции в Аризоне. Мужчину это почему-то насторожило. Его лицо напряглось, а глаза смотрели тревожно. «Он никогда раньше не уезжал. Я сюда наведываюсь уже 20 лет, и он всегда здесь. Говоришь, Аризона собирается открыть новую станцию? Значит, сюда он не вернется?» «Он вернется, чтобы закончить здесь дела». «А жену он взял с собой?» «Она присматривает за станцией в его отсутствие. Я здесь работаю по найму». «Ты с ней ладишь?» — спросил он, когда я завинчивал крышку бака. «Меня просто наняли. А что вы имеете в виду?» Она приносит несчастье. Когда я увидел ее здесь, да еще замужем за Йенсеном, меня чуть удар не хватил. Я знал ее еще по Карсон-Сити. Это было 5 лет назад. Она была замужем за парнем, которого звали Фрэнк Финни. У него была ремонтная мастерская и при ней закусочная, и она ему помогала. Он не был владельцем, просто там работал. И знаешь, что с ним случилось? Я слушал, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни слова. Однажды утром его нашли мертвым в закусочной. В руке был револьвер, а мозги разбрызганы по всему полу. По ее словам, она услышала выстрел, когда была наверху, и, спустившись, увидела его на полу. Тут же сняли кассу и обнаружили недостачу в $2000. Получалось, что Финни месяцами запускал туда руку. Деньги так и не нашли. Полиция подозревала, что деньги взяла она, но доказать ничего не смогла. Один полицейский даже считал, что это она убила Финни. Они постоянно ссорились, но тоже ничего не смог доказать. Вскоре после этого она уехала из города. И представь мое удивление, когда я увидел ее здесь, замужем за таким хорошим человеком, как Йенсен. «В первый раз об этом слышу», — отозвался я, стараясь, чтобы мой голос звучал безучастно. «Она не будет об этом кричать на каждом углу. С Йенсеном все в порядке. Он в самом деле в Аризоне». Мне стало не по себе. Этот швед мог оказаться куда опаснее Рикса. «С ним все в порядке?» Я заставил себя выдержать его испытующий взгляд. На днях я получил от него письмо, он очень доволен своей новой бензоколонкой. «В свой следующий приезд вы наверняка его застанете». Он вздохнул с облегчением. «Я рад это слышать. Знаешь, когда ты мне сказал, что его здесь нет, я вдруг подумал, честное слово, что его нет в живых». Мне стало совсем плохо. «В той истории, ну, насчет того, что она застрелила мужа, — спросил я, — ведь так ничего и не доказали?» Он смутился. «Нет. Но разговоров было много. Насколько мне известно, мистер Йенсен очень счастлив с миссис Йенсен. Ему не понравится, если о ней пойдут разговоры. Мне кажется, он бы здорово разозлился, если бы услышал ваш рассказ». «Ты правда считаешь, что он с ней счастлив?» «Об этом я и говорю». «Что ж, возможно, я сболтнул лишнее. Забудь об этом, ладно? И не говори мистеру Йенсену». «Вы тоже забудьте. Я взял у него деньги. Такие разговоры могут вызвать всякие кривотолки». Он забрался в кабину, хлопнул дверью и отъехал. По его лицу было видно, что я его здорово напугал. На самом деле это он напугал меня. Я стоял и смотрел ему вслед. Мой мозг напряженно работал. Значит, Лола была раньше замужем. Ее муж умер не своей смертью, и кроме того пропали деньги. В груди у меня что-то сжалось. Йенсен тоже умер насильственной смертью, и если бы я не захлопнул дверцу сейфа, деньги тоже пропали бы. Я прошел на веранду, сел в кресло и закурил. Мои руки тряслись. Если верить шведу, полиция в Карсон-Сити считала, что Лола не только взяла деньги, но и застрелила своего мужа. Была ли смерть Йенсена случайностью? Или она его убила? Я восстановил в памяти события той ночи, и картина, возникшая перед моими глазами, была такой яркой, будто это случилось только что. Я видел, как она входит в гостиную. Я почти слышал ее частое прерывистое дыхание. В руке у нее револьвер. Я увидел взгляд Лолы, брошенный на меня, когда я захлопнул дверцу сейфа, и услышал выстрел. Я считал, что когда лязгнула захлопывающаяся дверца, она непроизвольно нажала на спусковой крючок, револьвер выстрелил, и Йенсен был убит. Случайно? Я выбросил сигарету, не докурив ее, и вытер пот со лба тыльной стороной ладони. Лолу подозревали в убийстве ее первого мужа. Тогда тоже пропали деньги. Но было ли убийство Йенсена преднамеренным? Оно выглядело случайным. Но так ли это было на самом деле? Она вполне могла повесить это убийство на меня. А затем мне пришла в голову мысль, от которой я похолодел. Когда она вошла в комнату, сейф был открыт. Может, она собиралась убить сначала Йенсена, а потом меня и забрать деньги? Она могла перепрятать деньги и позвонить в полицию. Полиция, она сказала бы, что Йенсен застал меня открывающим сейф, и я застрелил его. Ей хитростью удалось завладеть револьвером, и она выстрелила в целях самообороны. Я бежал из Фар-Нуорта, моя биография была очень кстати. Толстый шериф из Вентуорта мог запросто заглотить этот крючок. Но она меня не убила, потому что я захлопнул дверь в тот момент, когда она выстрелила в Йенсена. Она была достаточно сообразительна и быстро смекнула, что без меня ей сейф не открыть. Когда она поняла, что шантажом добиться своего не может, она сразу переменила тактику и притворилась, будто влюблена в меня. Как только оказалось, что на станции я не единственный, кто может открыть сейф, ее истинное отношение тут же проявилось. Сейф мог открыть и Рой. Револьвер был у нее. Теперь у меня не было сомнений, что ее объяснения насчет револьвера были ложью от начала до конца. Это означало, что наши с Роем жизни находились в опасности. Она могла уговорить Роя открыть сейф, а затем убить его. Потом настанет моя очередь. Ее объяснения полиции могут быть примерно такими же, как и в случае с Йенсеном. Впрочем, все это были домыслы, порожденные рассказом шофера. Вполне вероятно, что Финни сам покончил с собой, а смерть Йенсена была случайностью. Но я не собирался ставить свою жизнь в зависимость от этой вероятности. Был только один способ остановить ее. Забрать деньги из сейфа и оставить дверцу открытой, чтобы она поняла бессмысленность своих усилий обработать Роя или убить меня. Мне надо было найти надежное место, куда спрятать деньги. Но это было нетрудно. Я взглянул на часы, 10:50. До полудня они не вернутся. Деньги я зарою в могиле Йенсена. Если она захочет их забрать, ей придется откопать и его. Идея была хорошая. Но осуществить ее не удалось. Когда я шел к дому, подъехал грузовик, притащивший на буксире Паккард 55-го года выпуска с серьезной поломкой. Водитель Паккарда очень спешил в Тропика Спрингс и буквально стоял над душой. Я все еще возился с Паккардом, когда Лола и Рой вернулись из Вентуорта.